Призвание пророка. Бог ничего не делает по шаблону. Каждое его творение чем-то отличается от другого. То же самое происходит и в духовной жизни. Библия сообщает нам, что призвание к пророческому служению отличалось большим разнообразием. Обратим внимание на некоторые призвания в пророки. Неведомый способ. Авраама Бог назвал пророком, а о его призвании в книге Иисуса Навина 24:2-3 читаем следующее. «Так говорит Господь Бог Израилев. За рекою жили отцы ваши издревне, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил его, и дал ему Исаака. Как Бог взял Авраама, не знаем. Первомученик Стефан перед Синедрионом в Иерусалиме так свидетельствовал. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему: «Выйди из земли твоей, из родства твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Деяния апостолов 7:2-4. В каком виде явился Бог Аврааму в Уре Халдейском? И на каком языке говорил Аврааму, не знаем. Знаем только, что после этого Авраам сделался послушным и преданным Господу человеком. Чудо. Чудом называется явление, необъяснимое законами природы, а вмешательством сверхъестественных сил, то есть Бога. О призвании Моисея так написано в книге Исход 3:1-6. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и приблизился к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в знамени огня из среды горящего куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгоряет. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгоряет». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Господь: «Не подходи сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Там и тогда Моисей получил от Бога поручение и полномочия пойти и вывести народ израильский из рабства в Египте. Об этом же призвании Моисея первомученик Стефан так сказал перед Синедрионом в Иерусалиме. «Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились у него два сына. По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синайской ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению. А когда подходил рассмотреть, был к нему голос Господень: «Я Бог отцов твоих, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: «Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не сшел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет». Чудесный улов рыбы в неурочное время, но по слову Иисуса, изумил опытного рыбака Петра, который припал к коленам Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним от этого улова рыб, ими пойманных. Также Иакова и Иоанна, сыновей Заведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков. И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». От Луки 5 глава, с 4 по 11 стих. При таких обстоятельствах совершилось призвание Симона Петра с Яковом и Иоанном последовать за Господом Иисусом Христом. Голос Божий. Отрок Самуил, спавший в доме Божьем, услышал голос, называвший его по имени. Он подумал, что его зовет первосвященник Илий, и поспешил к нему. Это повторилось 3 раза. Первосвященник догадался, что это голос Божий, и посоветовал Самуилу, когда услышит голос, отвечать: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». 1 Царств 3:1-21. Самуил так и сделал. Голос невидимого возвестил Самуилу, какое наказание постигнет дом Илия за то, что он знал о беззаконных действиях своих сыновей, но не обуздывал их. После этого Самуил много раз передавал народу откровения, какие получал от Господа. И поскольку не осталось ни одного из слов его не исполнившимся, то узнал весь Израиль, что Самуил удостоен быть пророком Господним. Голос известного пророка. Елисей был сыном зажиточного земледельца. Однажды он с работниками пахал поле своего отца. Сам он находился при 12-й паре валов. Проходивший мимо них пророк Илия накинул на Елисею свою милость, то есть широкую одежду из овечьих кож. Для Елисея это было знаком, что он должен покинуть свое занятие и сделаться слугою пророка. Он только попросил позволения попрощаться с родными и работниками. Его неотступное следование за пророком Ильею содействовало тому, что он получил двойную силу духа для совершения великих дел. В Новом Завете читаем, что апостол Павел по рекомендации местных братьев взял молодого Тимофея и сделал его своим спутником и сотрудником. Деяния апостолов 16:1-3. Видение. О своем призвании к пророческому служению Исаия так написал, 6 глава с 1 по 8 стих. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, 2 закрывал каждый лицо свое, и 2 закрывал ноги свои, и 2 летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял из жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Особыми видениями Господь призвал на служение пророков Еремию, Иезекииля, Даниила, Амоса, Захарию и других. Пророческие видения, записанные в Библии, вдохновили русских поэтов Пушкина, Лермонтова написать стихотворение «Пророк». Вдохновение от Святого Духа приходило неожиданно для передачи вести от Бога. Когда царь Аса возвращался в Иерусалим, отразивший нападение эфиоплян, тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним. И если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного, и без священника учащего, и без закона. Но когда он в тесноте своей обратится к Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. 2 Паралипоменон 15:1-4. Таких случаев упоминается в Старом Завете несколько, и Новый Завет написано также, что как или Завета мать Иоанна Крестителя, так и отец его, Захария, исполнились Духа Святого и пророчествовали. От Луки 1:41-43 и 67 стиха и выше. О христианах первого века апостол Павел написал следующее. «Все мы одним духом крестились в одно тело, и все напоены одним духом». 1 Коринфянам 12 глава 13 стих. «Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». К Римлянам 8 глава 9 стих. Аминь.